Глава 12. Конрад Ричи. Подземелье Сиолиса. Глубоко под землей, где спрятались многочисленные ходы, прорытые задолго до того, как на поверхности вырос город, располагалась секретная лаборатория Конрада Ричи. Оснащенная по последним достижениям науки и магии, она гудела низким рокотом древних артефактов и современных механизмов, сливаясь в единую зловещую симфонию. Повсюду мерцали индикаторы, трубы переплетались, словно живые вены, доставляя центральному сооружению потоки жизненной энергии. Стерильный воздух, очищенный от мельчайших частиц пыли, казался тяжелым, пропитанным запахом грозы и едких алхимических зелий. Сиэль Конрад Ричи в белом рабочем халате напряженно наблюдал за гигантской стеклянной колбой, внутри которой корчился подопытный. Свет магических рун, проецируемых на внутренние стенки колбы, отбрасывал на молочную кожу светоносного жутковатые тени, подчеркивая острые скулы и напряженную линию рта. Ученый не моргал, не отводил взгляда, гипнотизируя несчастную жертву, ставшую очередным расходным материалом. Сколько людей, подобных этому человечешке, сгинуло в жутких подземельях Сиолиса, никто не считал. А пропажи списывали на происки диких вампиров, обитающих в центральной части лабиринта. «Показатели критические», — дрожащим голосом доложил ассистент, молодой человек с бледным лицом и нервно дергающимися пальцами. Конрад коротко кивнул, не отрываясь от зрелища. Подопытный, некогда крепкий мужчина средних лет, приехавший в столицу на заработки, теперь бился в агонии. Душераздирающие крики, приглушенные магическим барьером, едва доносились до слуха. Кожа на теле несчастного стремительно сморщивалась, покрывалась глубокими бороздами и пигментными пятнами. Неумолимое время, растянутое на десятилетия в обычной жизни, настигало его с удвоенной силой. Волосы выпадали клочьями, обнажая череп, а глаза, полные отчаяния и боли, превращались в два безжизненных потухших уголька. Вместо того, чтобы дарить молодость и вечную жизнь, эксперимент ускорял наступление старости и приводил к смерти. Закончили. Конрад разочарованно оторвался от наблюдения. Ассистент поспешно нажал кнопку на пульте управления, и надрывный гул аппаратуры оборвался. Подопытный в колбе затих и скрючился на дне в позе эмбриона, однако запущенный процесс не остановился. Неизбежный финал настигал жертву с пугающей скоростью. Мускулы мужчины таяли, кости истончались, превращаясь в ломкие нити. Кожа сделалась пергаментной, почти прозрачной, обтягивая скелет, а затем и она истлела. Меньше чем за минуту от некогда живого человека осталась лишь кучка серой пыли, осевшей на стекле. На скулах Конрада заиграли желваки, и хотя лицо сохраняло бесстрастное выражение, разочарование читалось в каждом жесте. Светоносный подошел к столу, на котором в строгом порядке были выложены бумаги и расстелены графики эксперимента с формулами и пометками на полях. Мужчина взял толстый, переплетенный дорогой кожей журнал и каллиграфическим почерком внес данные провального эксперимента. Объект Дельта-3. Пол мужской. Возраст 42 года. Исходные параметры норма. Реакция на эликсир омоложения D13, ускоренное старение с полным распадом клеток. Время полного распада — 47,8 секунд. Результат — провал. Примечание. Отсутствие катализатора X-ряда критически влияет на стабилизацию метаболизма. «Тлоссова бездна», — пробормотал Конрад, закрывая журнал с глухим хлопком. «Еще один образец потерян. Уже столько ресурсов и времени потрачено впустую». Сиэль Ричи прекрасно владел собой, но не в том случае, когда дело всей жизни буксовало на месте. Древние тексты, артефакты, стоящие баснословных денег, сотни подопытных. Светоносный ничего не жалел ради достижения цели. Однако за столько десятилетий он ни на шаг не приблизился к нужному результату. Попытки синтезировать ампервин и адаптировать его к магии светоносных раз за разом оборачивались провалом. И единственный ключ к истинному бессмертию способному обратить вспять процессы старения, находился в руках той, кого он так жаждал заполучить. «Мне нужна кровь Кьяры Коул». Голос Конрада стал жестким и холодным, как метровые металлические стены подземного бункера, где горсткой ученых вершились чужие судьбы. «Каждый раз одно и то же. Только она способна стать катализатором. Без нее эксперименты проходят впустую». Светоносный провел рукой по пульту, задерживая пальцы на кнопках, будто уже видел следующий этап. Разочарование сменилось холодной решимостью. Он был готов на все, чтобы переломить ход эксперимента. Никакие преграды и моральные нормы не могли его остановить на пути к высшей цели. «Утилизировать останки и очистить камеру», — приказал светоносный ассистенту. «После подготовить нового подопытного. Повторим попытку через 24 часа». Ассистент кивнул и поспешно принялся за работу, а Конрад отвернулся, уставившись вдаль. Мысли его умчались за пределы лаборатории в туманное будущее, которое он так жаждал покорить. Мозг лихорадочно работал, выстраивая новые стратегии. Прежние методы сбора образцов крови через доверенных агентов не удовлетворяли возросшие потребности. Требовался живой источник и полный контроль над ним. Кьяру Коул объявили погибшей, что играла на руку. Осталось только поймать девчонку, и тогда его ждал успех. «Тебе не убежать, Кьяра», — прошептал Конрад, на губах которого медленно расцвела хищная ухмылка, а глаза блеснули ледяным огнем. «Ты в любом случае будешь моей, живая или мертвая, но станешь моим ключом к успеху». Исполнившись непоколебимой уверенности, светоносный вернулся к рабочему столу и погрузился в новый этап зловещей охоты за бессмертием. Пока ученый работал, древние механизмы продолжали гудеть, отзываясь давящей вибрацией в костях. Тяжелый воздух подземелья неподъемным покрывалом ложился на плечи, усиливая ощущение усталости и безысходности из-за очередной неудачи. Конрад периодически замирал, глядя в пустоту, после чего принимался что-то увлеченно писать в блокноте. Тщательно сдерживаемая ярость прорывалась в нем резкими движениями и приступами удушья, которые удавалось уменьшить, расхаживая по стерильному полу и отбивая каблуками дорогих туфель четкий неровный ритм. Каждый провальный эксперимент, каждая горсть пепла на дне колбы разжигали одержимость светоносного, делая его еще более безжалостным и опасным. Провал напоминали о собственной уязвимости, ведь светоносных также настигала старость, а следом и неминуемая смерть. Сиэль Ричи разменял вторую сотню лет и чувствовал, как драгоценные минуты жизни утекают сквозь пальцы, приближая к той грани, которую он отчаянно пытался избежать. «Вольтер!» — в тягучей тишине, нарушаемой приглушенным ревом работающих моторов, голос Конрада прозвучал, как удар хлыста. «Немедленно ко мне!» Дверь, ведущая в смежное служебное помещение, бесшумно открылась, и в проеме показался личный помощник влиятельного аристократа. Молчаливый и практически незаметный, способный следовать за хозяином, словно тень. После трех бессонных ночей он выглядел изможденным, что проявлялось землистым цветом лица и синюшными кругами, залегшими под покрасневшими бегающими глазами. Вольтер олицетворял собой сочетание страха и покорности перед сильнейшим представителем этого мира. И в то же время воплощал безжалостного исполнителя, для которого воля хозяина была превыше собственных желаний. Вольтер приблизился к пульту, возле которого стоял Конрад, и замер в почтительной позе. Он уже знал, что подобный вызов не предвещал ничего хорошего. Помощник даже дышать перестал, ожидая приговора. Он понимал, что любой неверный шаг или даже лишнее слово могли стоить ему рабочего места, а то и жизни. «Что ты узнал о Кьяре Коул?» — потребовал отчета Сиэль Ричи. «Говори правду, Вольтер. Каждый нюанс. Мне нужна полная картина, чтобы понимать, как действовать дальше». Помощник глубоко вздохнул, собирая в памяти все, что нарыл за последние сутки. Он попросту не успевал за шустрой девчонкой, ускользающей от него в последний момент. Академия, растерзанное логово диких вампиров, служивших бесперебойным источником человеческих ресурсов, торговая лавка, где первородный устроил погром. Информации хватало, особенно в свете того, что Вольтер успел предпринять, действуя на опережение. Важных свидетелей он благополучно устранил. «Мой господин», перебрав в уме ключевые события, помощник пришел к выводу, что все сделал правильно. «Кьяра Коул никуда не денется. Я обложил ее ловушками. Хотя бы в одну она обязательно попадется. Однако есть некоторые моменты, которые требуют вашего вмешательства». «Вот как?» Конрад повел бровью, одарив помощника пристальным взглядом. «Слушаю». «Нам доподлинно известно. Кьяра Коул выжила после взрыва в заброшенном доме. И, кажется, она изменилась, обращенная первородным вампиром. Но внешне этого не заметить. Я добыл образцы, взятые с места взрыва в Академии. Полагаю, результат вам понравится». Выудив из кармана пробирку с подсохшей кровью, мужчина с поклоном передал ее хозяину. Слова Вольтера словно разряд молний пронзили Конрада. Он схватил стеклянную емкость, всматриваясь в густые подсохшие капли, а в его глазах плясал дикий полубезумный огонь. Значит, интуиция не подвела, и рискованный план сработал. Выжить после того, что произошло в склепе, могли только высшие существа. Кьяра в сотни раз облегчила ему задачу, когда переродилась, ведь ее кровь теперь насыщена импервином и сама по себе является связующей нитью, которая обеспечит успех. Светоносный хищно оскалился. Похоже, удача сама шла в руки. Он уже мысленно праздновал победу. Предвкушал славу и неисчислимые богатства, потому что каждый житель Сельфроса мечтал сохранить молодость как можно дольше. И только он, светоносный Сиэль Ричи, даст людям то, чего они так жаждут. За очень большие деньги. «Найди ее. Немедленно. Живой или мертвый. Но лучше живой, ведь тогда она станет бесконечным источником ценной крови. Перетряхни город, если потребуется. Задействуй все ресурсы лучших агентов и информаторов. Золото не жалей, но и соблюдай тайну. Никакой утечки или шумихи. Действуй скрытно, чтобы никто не заподозрил нашу причастность». «Как прикажете, господин». Вольтер поклонился, но замешкался, не решаясь нарушить возбужденный настрой ученого, которым он мог запросто убить за неповиновение. «Однако есть кое-что еще. Нашим планам могут помешать торосы, и это именно тот момент, который требует вашего вмешательства. На территории первородных сложно найти союзников, слуги часто неподкупны и связаны подчинением». «И какое дело кровососам до моей вещи?» процедил светоносный. «Так понимаю, обратил к Яру один из отпрысков Анхеля. Предположительно, это сделал наследник клана Хавьер, и он сильно увлекся девушкой. Настолько, что уничтожил гнездо диких вампиров и устроил погром в торговой лавке, когда Кьяра от него сбежала». Вольтер выдал главную новость и вдавил голову в плечи, ожидая реакции господина. «Что ж, у меня найдется чем прижать отпрыска торосов», — Конрад хищно оскалился. «А ты?» — устремил тяжелый взгляд на помощника. «Отправляйся на поиски. И без девчонки не возвращайся». «Кайрис!» — рявкнул так, что Вольтер нервно дернулся и засеменил к выходу. «Немедленно подготовь подопытного. Самого безнадежного, который стоит на пороге смерти и уже не держится за жизнь. Я хочу увидеть. Хочу наверняка знать, на что способна эта кровь». Ассистент бесшумной тенью бросился к управляющей панели, спешно настраивая механизмы к запуску нового эксперимента. Одновременно мужчина голосом отдавал команды по магистрону лаборантам, чтобы доставили из живого блока подходящую по параметрам жертву. «Мой господин». Не прошло и получаса, как предварительные работы были завершены. «Все готово. Я уже ввел исходные данные подопытного. Мужчина, 68 лет, Эльмагис, находится на последней стадии магического истощения. В ядре источника уже начался процесс распада. Если ничего не предпринимать, то в течение суток его ждет неминуемая смерть». «Идеально», — Конрад ухмыльнулся. Все это время он исследовал образец крови, очищая его от частичек грязи, попавшей в процессе сбора и транспортировки. Но уже сейчас ученый видел, что перерождение в вампира усилило свойства драгоценного эликсира и внутренне бесился, что его доставили так мало. Пришлось разбавлять кровь нейтральным составом физраствора, усиливать свойства добавками собственной разработки и катализаторами. «Я сам введу препарат». Светоносный с фанатичным огнем в глазах смотрел на розовую жидкость в инъекторе, в которой, если приглядеться магическим взглядом, пульсировали частички света вперемешку с искорками тьмы. Подобного эффекта ни разу не удавалось добиться в лабораторных условиях. Но природа создала естественный механизм, способный объединить две противоборствующие материи. И в этом Конрад Ричи видел божественный промысел. А кто, как не он, прямой потомок сильферов, сумеет найти этому чуду лучшее применение? Конрад направился к операционному столу, к которому был прикован изможденный старик, дрожащий от слабости и предчувствия смерти. Каплю за каплей экспериментатор ввел драгоценный препарат в погибающее тело, после чего поместил его в колбу и жадно приник к мониторам, отслеживающим состояние очередной жертвы. Показатели мгновенно отреагировали на приток чужеродной субстанции. Магический источник запульсировал, притягивая магию извне. Индикаторы жизненной энергии медленно поползли вверх. Морщинистая серая кожа посветлела и начала разглаживаться, приобретая здоровый розовый оттенок. Мутные глаза прояснились, и в них появился проблеск сознания. Жадно, хватая ртом воздух, старик закашлялся. На его лице проступило удивление, а затем надежда. Он молодел на глазах, мышцы наливались силой, а волосы приобретали темный оттенок. «Работает», — воодушевленно выдохнул Конрад. «Невероятно! Она — Кьяркоул ключ, ключ к бессмертию и безграничной силе. Никто прежде не достигал такого результата. Никто! Это триумф!» Однако изменения, коснувшиеся старика, не сохранились надолго. Не прошло и 5 минут, как процесс омоложения обернулся вспять. Кожа вновь сделалась дряблой и покрылась морщинами, на лице появилась предсмертная серость, глаза потускнели, приобретая мутный стеклянный эффект. Старик издал хриплый надрывный стон, задергался в конвульсиях и замер. Теперь уже насовсем. Индикаторы жизненной силы обнулились. «Что?» Конрад в бешенстве ударил по пульту управления, сминая детали магического механизма. «Почему? Почему не сработало? Показатели были идеальными! Он должен был выжить! Омолодиться! Кайрис, немедленно отчеты на стол!» Ассистент съежился, лихорадочно собирая данные. Его глаза бегали по мониторам, скользили по графикам жизненных показателей. Мозг просчитывал и проверял цепочки формул, выискивая ошибку. Пальцы нервно дрожали. «Мой господин», — проблеял Кайрис дрожащим голосом. «Кровь была собрана с земли, с места взрыва. Она содержала алхимические примеси, которые не получилось удалить полностью. Это повлияло на стабильность. Эффект омоложения не закрепился из-за большого количества примесей. Нужна чистая кровь, желательно из источника». Глаза Конрада сузились в 2 тонкие щелки. Лицо потемнело, словно грозовая туча. У Светоносного в голове не укладывалось, что он сам допустил такую ошибку. Сиэль Ричи никогда не ошибался. Значит, это вина никчемного ассистента. «Безмозглый тлос», — процедил мужчина. «Если бы я мог быстро найти замену, ты бы уже занял место подопытного. Затраты на этот эксперимент будут вычтены из жалования». Нашел способ наказать нерадивого помощника и зло усмехнулся, наблюдая, как несчастный человечишка со слабым даром Лемагиса трясется перед ним от страха. «Я подобрался слишком близко, чтобы отступать. Готовь следующий образец. Скоро у нас будет чистый материал». Конрад немедленно связался с Вольтером по магистрону. Помощник доложил, что полицейские застали Кьяру на месте убийства Дика Вестера, откуда она благополучно сбежала. Затем видели возле дома Коулов, в который он направил своих людей, чтобы подчистить хвосты. А после девушку пытались перехватить в больнице, куда доставили Реджину Коул, но Кьяра снова ускользнула. Предположительно, побегу поспособствовал сводный брат Саймон, работающий в департаменте стражей. «А вот и рычаг давления», — светоносный кровожадно усмехнулся. «Собери информацию по характеру травм Реджины Коул и раздобудь результаты анализов. Если я прав, девчонка прибегала в больницу, чтобы помочь матери. Разыщи Коулов и вежливо пригласи погостить в подвалы нашей лаборатории. Только без шума, чтобы никто и ничего не заподозрил. Как только они окажутся у нас, Кьяра сама пойдет на контакт и согласится на все условия». Отключив магистрон, Сиэли Ричи снова обратил внимание на помощника. «Подготовь камеры для приема гостей и проведи полное обследование Реджины Коул, как только она поступит. Если Кьяра лечила мать, в ее крови должны остаться следы». Настроение светоносного медленно возвращалось к приемлемой отметке. Бегство Кьяры — временное неудобство, создающее проблемы. Но ученый слишком долго жил и давно научился использовать человеческие привязанности и слабости в собственных целях. Как бы упорно девчонка не пряталась, родных в беде не бросит и придет к нему сама. Но вот проблему с первородными следовало решать на ином уровне. Мужчина снова потянулся к магистрону. «Нева, тебя интересует предложение, которое принесет власть и откроет путь в высшее общество?» — поинтересовался Конрад холодным тоном, проигнорировав приветствие собеседницы. «Мне нужно, чтобы ты заключила брак с Хавьером Торосом и сделала так, чтобы первородный позабыл о других женщинах хотя бы на пару месяцев. Используя влияние, шантаж, подкуп, что угодно, лишь бы у него не оставалось времени ни на что другое. Особенно на Кьяру Коул. На эту девушку у меня собственные планы, которым Торрес способен помешать». «Хм, интересная задачка», — томным голосом ответила вампирша. «Считаете, Хавьер уже забыл об этой смертной? Будьте уверены, я не подведу». Сиэль Ричи выключил магистрон и удовлетворенно кивнул, зловеще улыбаясь собственным мыслям. «Нева Хименес — идеальный инструмент, который ради власти любому глотку перегрызет. Брак свяжет отпрыска Анхеля прочными цепями вампирских традиций и политических обязательств, а светоносный в это время приберет девчонку с ценной кровью к своим рукам».